один из уголков сада Гурмышской. Ночь. Аркашка сидит на скамье. К нему подходит Несчастливцев. Ты, Аркадий, поужинал? Поужинал. Хорошо тебя, братец, накормили. Отлично. Умный человек, Геннадий Иванович, нигде не пропадет. Умный? Да. Это ты про кого же? Про себя-с. А кто же это тебе сказал, что ты умный? Ты, братец, не верь, тебя обманули. Даже очень умный. Вот, во-первых, я ем с барского стола. Потому что сказал, что так приучен у вас. А во-вторых, я сошелся с клюшницей. По этому случаю Геннадий Иванович занял у нее денег. Да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто вакса. Для первого дебюта не дурно, Аркашка. Ты, брат, старайся, играй свою роль хорошенько. Я-то хорошо. Вы-то как-с? Я нынче счастлив, Аркадий. Я сделал хорошее дело. Да-с, хорошее. А еще лучше-ка бы эти денежки-то... Что? Ампоше. А я тебе такое ампоше задам. Сколько денег в руках было! Геннадий Демьянович! Были, да сплыли! Зачем же вы их отдали? Ты помешался, Аркашка. Как зачем? Они не мои? Вот важность. Сейчас, давай бог, ноги в город, на тройку покатили бы, потом на пароход в Ярослав, туда-сюда, в Нижний, на ярмарку. Ну, давить тебе, Аркашка, я так думаю, было бы для тебя лучше и для меня покойнее. Да, удавить. Вот, вы говорите, умны, а вот гимназист-то, видно, поумнее вас, он тут получше вашего роли-то играет. Какая роль, братец, ну что он такой? Мальчишка, больше ничего. Какая роль? Первый любовник. Любовник? Да. Чей? Тетеньки вашей. Аркашка, у тебя не только фигура, а и душа холопская. Только ты будь осторожен, не болтай лишнего. За это вашего брата бьют. Да, бьют. И очень больно. Как не бить? Он тот любовника играет, а вы-то простака. Я простака, да. Я. Да, над которым смеются. Что? Надо мной? Что? Кто? Кто, говорит, несчастный? Да ну, будет вам пугать-то меня, я ведь убегу. Чем же я виноват, когда сам слышал своими ушами? Да кто, проклятие? Тетенька с Булановым. Вот, дураком называли. Аркашка, и тебе твоя гнусная жизнь надоела? Так ты поди, удавись сам. Не заставляй меня морать рук об тебя. Были деньги, да взять не сумели. По усам текло, а в рот не попало. А еще меня в товарища звали. Коли товарищи, так все пополам, тут и моя часть была. Я тебя в товарища-то не на разбой звал. Вот подайте мою часть, подай. Аркашка, ты пьян, что ли? Ну да, пьяный, горжусь этим. Это убить, убить, и кончено дело, разговаривать нечего. Как не убить, руки коротки. Аркашка убегает. Он солгал. Бесстыдно солгал. О, как гнусен может быть человек. Но если моя благочестивая тетушка, этот образец кротости и смирения, о, я тогда заговорю с ней по-своему. Смеяться над чувством, над теплыми слезами артиста. Нет, такой обиды не прощает Несчастливцев. Несчастливцев быстро уходит вглубь сада. От дома идет Карп. Поужинали. Барыня в спальню ушла. Можно и отдохнуть. Оглядываясь по сторонам, крадется, разыскивая кого-то улита. Погулять мысли? Да, Карп Савельич, ночью шочем. Да, действительно. Располагайте. Ну что ж, погуляйте, погуляйте. И то сказать, живой человек, а живой о живом и думаете. Вы это про что же? Да хоть бы про вас. В каких смыслах? Сами можете понять. Нет, однако... Да мне что же, мне как хотите, я вам не муж. Это очень даже глупо, что вы говорите. А это как вам будет угодно. Не понимаю, как завсегда люди во всем только дурное видят. Да ничего я тут ни дурного, ни хорошего не вижу, а только удивительно. Что удивительно? При ваших таких летах... Каких вот... таких? Вы на моих крестинах не были. Нечего, я вижу, вам говорить-то. Вас от разговора моего не убудет. Сидите тут, как филин, да прибирайте, что в голову придет. Стал быть, я вам здесь мешаю. Нет, еще к чему. Напрасно вы так обо мне понимаете. Да. Из-за деревьев появляется Аркашка. Подпрыгивая и театрально расшаркиваясь, летит к улите. И вдруг видит карпа. Милости просим. Ваш спит? Да, кто его знает? Вы долго у нас прогостите? А что нам здесь делать-то? А следовало бы. Порядок другой. Да. Вот давеча, Иван Петров, сейчас деньги вот. Ну, конечно, да. Мужчина. Дядя барни где? Добрые люди все прикупают, а мы все продаем. Да. Да. Что одного лесу продано, что прочего. Набьет барня полную коробку денег и держит. И никто уж гроша не выпросит. Да. А тут вдруг и полетят тысячи. И полетят. Разве летают? Летают. Да, все бедным да родственникам. Вот бы поймать-то. И не ловят. Все бедным да родственникам. Да-да, как не родственникам. А кому же, по-вашему? Да знаем мы кому. Стыдимба. При посторонних. А чего же его стыдиться-то? Это наш брат, стал быть, чего же. Уж кажется, про нас на всю губернию известно. Об нашей примерной жизни. Да я про деревню не говорю, вот разве что дальше будет. А в Петербурге? А в Москве? И все-таки вы не должны барню осуждать. Да разве я осуждаю? Барни добрые, служить нам хорошо. Ну, а правда, чего же не сказал? Ведь я деньги на почту вожу. Ну, так мне вернее знать, кому их посылать-то, родственникам, али нет. Любопытный разговор. Да что вы, ничего любопытного нет, ведь он все сочиняет. Доктору французу посылали? Итальянцу посылали? Да пографу, что землю межует, посылали. Да. Как вам не стыдно? Что еще говорит-то? Я правду люблю, да. Однако же спать, ну, у вас. Счастливо оставаться. Прощайте, Осетр Савельич. Уж ты мне, балагур. Пробовали наливочку. Не знаю, хороша ли. Хотелось вам угодить. А уж право не знаю. Очень хороша. Отличная. Вы, должно быть, ее сами делаете. Ну, эти ваши разговоры не иначе как в шутку принимаю. Хотите, я вам завтра к чаю сливок принесу? А, сделайте одолжение. только от бешеной коровы. Ах, я вас не понимаю. Ну, то есть Рому, Рому. Ох, он у нас так называется. Поищу. Поищите, если любите. Вот вы сказали, если любите. А знаете, что я вам скажу на это? Нет, не знаю. Вы вот это слово сказали мне в насмешку. А вы не судите нашу сестру. За что же, помилуйте, что я очень доволен. Мужчины завсегда довольны, потому на них ответу нет. А вы возьмите наше дело. Бывало, и вспоминать-то смерть. Про себя вам скажу. Вам и слушать-то будет скучно. Но само собой, во всем этом одна только подлость. И не хочу и расстраивать ни себя, ни вас. Потому как вы мне милый. Никак ваш барин. Бить меня идет. О, жалости какие. Слушай, я присяду, а вы меня загородите. Из глубины сада мрачный идет Несчастливцев. Увидев Улиту, он уходит прочь. Что? Идет, приближается. Назад пошел. Только так дико посмотрел, какой у него взгляд. Ужасти просто. Так тебе в дрожь. Варвар. Как же вы, мой милый, живете у такого барина? Какой он мне барин? Я такой же, как и он, и шломается, благо горло-то широко. Что это вы говорите? У них барственность настоящая, врожденная. Этого отнять у них никак невозможно. А кто отнимает? Я только говорю, что мы с ним равные. Оба актеры. Он Несчастливцев, а я Счастливцев. И оба пьяницы. Ах, тёма, что вы? Мы больше 10 лет по России-то бродим из театра в театр, как цыгане. Он от того и не был у тётки, что стыдно глаза показать. Что только я слышу от вас. Вот теперь в Вологду пешком идет с сумочкой. Давеча оплошал, не удалось деньги-то зажать. Вот теперь на меня за это и бесится. Самой низкой души человек. Он у вас тут убьет кого-нибудь. С ним во строк попадете. Вся ухватка разбойничья. Смотри, Пугачев живой. Хорошо, что вы мне сказали. Прощайте. Адью, мон плезир. Уж я пойду, ах, страсти. Испугалась? А я так вот все больше чертей играл. Прыгал по сцене так. Батюшки мои, уж вы меня извините. Аркашка прыжками преследует перепуганную Улиту. Стой мне в твоем извинении. Провалитесь вы с усадьбой-то. Я вот уйду от вас, и будьте вы прокляты. Я тут ушел бы сейчас, да боюсь по деревне собак пропасть. Скверный народ. Самим есть нечего, собак развели. Да и ночью-то одному идти страшно. Придется в беседке переночевать. Как же, надо же туда идти. Там библиотека и наливка осталась. А как туда сунешься? Он не спит. Если такой монолог прочитает, вылетишь в окно не хуже Фидлера. Пойду, поброжу по саду, георгины переломаю, все-таки легче будет. Аркашка убегает вглубь сада. По аллее медленно приближается Гурмышская. За ней семенит Улита. La-di-da-da. Ну, ты говорил ему? Как же, сударь, не говорил? И очень политично говорил. И барыни, говорю, не почивают, потому как погода необыкновенная. Да. Гуляют они по саду и даже, может, скучают, так как одни. Не с кем им время провести. А вы тут сидите, лежите да нежитесь. Какой же вы кавалер после всего этого. Он сейчас вскочил и стал одеваться. Ну, хорошо. Да вот еще, матушка-барыня, уж не знаю, как вам и доложить. Ну, говори, что такое? Барышня куда-то скрылась. Ушла? В комнате нет, и постель не смята. И прекрасно. Как же, сюда? А так же, я очень рада, что мне не жалеть, когда она сама себя не жалеет. Я говорила, что она его не стоит. Не стоит, не стоит. Далеко ей. И я уж и то немало дивилась. Как это кому милому красавцу, да такая... Но это не твое дело. Слушай, смотри. Уж еще я узнала кое-что. Только как-то и выговорить страшно. Как услыхала я, так всю в ужас ударила. И так даже по всем членам трясения. Сколько раз тебе было приказано, чтоб таких глупых слов не говорила. Я сама женщина нервная. Ты всегда напугаешь меня сначала до истерики, потом скажешь какие-нибудь пустяки. Пустяки, пустяки, матушка барыня. Не извольте беспокоиться. Я насчет Геннадия Демьяныча. Ну говори, ну что? Ведь он вас обманул. Он не барин, а актер. И родовую свою фамилию нарушил. Несчастливцев теперь прозывается. И не столько они на театре, а все больше будто пьянством. И одежонка вся тут, что на нем. И пришли они сюда пешком, с котомкой. Так он несчастливец? Слыхала. Но это же еще лучше. Еще человек, ты его тоже актер. Только матушка барыня из актеров самый каторжный. Как есть одних чертей представляешь. Ну, тем лучше. Ах, как это все ловко для меня устраивает. Да чем же, матушка барыня, хорошо? А тем, что завтра же утром их здесь не будет. У меня не гостиница, не трактир для подобных господ. Истинно, матушка барыня, истинно. Что? Алексей Сергеевич идут. Вот уж можно сказать, картинка, а не барин. Улита уходит. Увидев приближающегося Буланова, Гурмышская скрывается за деревьями. Вбегает Буланов, суетливо оглядывается вокруг. Появляется Гурмышская.